Признаю, для таких людей, как мы, закон не самое главное. Однако, честно говоря, если бы этот Иисус хотя бы еще один раз вошел в храм, мы стали бы свидетелями больших беспорядков, зачинщики которых, используя его как щит, извлекли бы выгоду из ситуации и попытались бы захватить власть, а тогда пролилось бы немало крови. Пришлось бы вмешаться римлянам, и кто может предвидеть, что бы из этого вышло? Ликвидация нашей политической автономии. Так пусть лучше умрет один человек, чем погибнет вся нация. Я уже однажды слышал эти слова, заметил я. Тогда забудь их, был его ответ. Нам нечего радоваться его смерти. Наоборот, я сам испытываю грусть, думая о нем, потому что не считаю его плохим человеком. Жаль, что он не остался в родных краях. Там, в Галилее, с ним ничего дурного не случилось бы, потому что его защищали даже сборщики налогов и поговаривали, что даже сам комендант гарнизона в Калернауме был в числе его друзей. Я понял, что совершенно бесполезно говорить о воскресении назаретянина. Подобные речи лишь уронили бы меня в глазах моего собеседника, который счел бы меня человеком, неспособным к здравому рассуждению. «Ты убедил меня», — сказал я после непродолжительного молчания. «Теперь я вижу, что по политическим соображениям его смерть была необходима. Однако у меня есть привычка во время путешествий собирать информацию о всевозможных достопримечательностях. Это позволяет мне затем развлечь своими рассказами друзей и даже иногда узнать что-то новое. Кроме того, меня весьма интересует вопрос чудодейственных исцелений. Как-то в молодости, в Антиохии, мне пришлось видеть сирийского мага, довольно искусного в этом деле. В Египте также существуют места паломничества, где творят подобные чудеса. Мне очень хотелось бы познакомиться с одним из исцеленных этим человеком, чтобы понять его методику. И я воскликнул, словно мне в голову пришла неожиданная мысль. Лучше всего было бы познакомиться с одним из его учеников. У меня появилась бы информация из первых рук о том, что они о нем думают и каковы были его намерения. Они где-то прячутся или вернулись искать убежище. Казалось, что в его голосе проскользнули нотки раздражения. Насколько я знаю, у него было 12 самых близких учеников, и один из них выдал Синедриону место их ночного прибежища. Все они, кроме некого Иоанна, выходца из хорошей семьи, получившего образование и даже изучавшего греческий, люди, не занимающие достойного положения в обществе, рыбаки с Тивериадского озера или что-то вроде того. Похоже, к ним присоединился один сборщик налогов, но они не представляют собой ничего интересного. От них ты немного сможешь узнать. Он на секунду умолк, посмотрел на меня и добавил. Хоть я не могу тебя понять, ведь ты мог бы прекрасно провести время в Иерусалиме. Однако, если ты испытываешь некоторое любопытство, у нас есть один член Синедриона, Никодим, который мог бы быть тебе полезен. Этот человек — набожный эрудит, посвятивший всю свою жизнь изучению Писания. За ним не замечено ничего дурного, хоть он и защищал на совете Иисуса. Я думаю, он слишком наивен, чтобы занимать столь важный пост. Кроме того, он не присутствовал на ночном заседании Синедриона, потому что ему, конечно же, не хватило бы смелости приговорить назаретянина к смерти. «Я слышал о нем», — сказал я. «Не тот ли это человек, который снял царя с креста и похоронил его? Говорят, чтобы окропить саван, он использовал более 100 фунтов ароматизирующих веществ». Слово «царь» привело Арисфена в заметное раздражение. Однако он не стал меня поправлять. «Да ты и в самом деле все знаешь», — шутливо заметил он. Его поступок, как и то, что сделал Иосиф из Аримафеи, конечно же, был знаком протеста. Однако мы закрыли на это глаза. Иосиф всего лишь один из старцев, тогда как Никодим израильский раввин и должен бы вести себя более осмотрительно и не допускать необдуманных поступков, даже если они продиктованы добрыми намерениями. Хотя, возможно, таким образом они хотели объединить вокруг себя существующую внутри Синедриона оппозицию и тем самым ограничить власть первосвященника. Эта мысль ему неожиданно понравилась, и он воскликнул: «О, а я вовсе не был бы противником подобной политики».